Глава 16. Соня, а откуда у тебя эта вещица? Это? Девушка покрутила рукой, любуясь браслетом. Васан подарил. Он мне его вместе с жезлом дал. Жезл пришлось вернуть, а браслет остался. Я сначала думала, что это артефакт какой-то, но в нем нет ни капли магии. Соня с улыбкой посмотрела на браслет. Зато красивый. Красивый, машинально согласился я. Я не помнил, где я его видел, но был абсолютно уверен в том, что на запястье Сони красовался браслет пёсего полководца, которого прибил Аш. Вот только зачем Аш отдал его оружейнику? На хранение или попросил подарить Соне? Скорее всего, второе. Это точно не случайность. Таких совпадений просто-напросто не бывает. Плюс никому в жизни не придет в голову, что это безделушка — один из мощнейших артефактов смерти. Кстати, об артефактах. Нужно не забыть изучить посох Сиама. Если я прав и маг привязал к нему скрытое плетение, которое отправило Ковальда в кому, то, может, там есть и другие сюрпризы? Что-то не так? Голос Кира вырвал меня из раздумий, и я поспешно покачал головой. Рисунок интересный. Я брякнул первое, что пришло в голову. Будто на нем что-то написано. «А ведь ты прав», — Соня с интересом всмотрелась в браслет. «Вот эти символы очень похожи на египетские иероглифы». Я присмотрелся к вырезанным на костяном браслете символам. «Ну да, есть немного». «Мда», — брякнул наобум, а оказалось, что вещица-то не так проста. «Немного?» — Соня нахмурилась. «Ничего себе, немного!» «Человечка вижу и птицу», — я пожал плечами. «Ну вон, глаз еще, а остальное вообще непонятно, что такое». «Вы знаете этот язык?» Кир с любопытством посмотрел на Сонин браслет. «Это вещь из вашего мира?» «Очень сомневаюсь», — я покачал головой, хоть про себя так и подумал. «Больше похоже на поделку начинающего резчика». До этого момента меня очень сильно смущало сочетание двух вещей. Устройство армии псов по образцу Древнего Рима и постоянные упоминания некромантом Ануба. Ну никак в моей голове не складывались древние Египет и Рим. Но сейчас, когда я увидел этот браслет, где-то на краю сознания забрезжила неуловимая мысль, которая тут же упорхнула. Начинающего Соня тем временем принялась отстаивать честь своего браслета. Да это произведение искусства. «Эх, Соня, Соня!» Я же не со зла принижаю достоинство твоего браслета. Просто рядом в инвизе крутится Людвиг, и ему точно не нужно знать, что у тебя на руке. Очень крутая вещь, я примеряюще вскинул перед собой руки. Но я хотел поговорить с вами о лаборатории. О лаборатории? Браслет тут же оказался забыт, и девушка требовательно посмотрела на Кира. О чем он? Ты не говорил мне ни о какой лаборатории. Кир молча пожал плечами и кивнул на меня. Мол, вот он завел разговор про лабораторию, его и расспрашивай. Соня тут же переключилась на меня, а Кир незаметно усмехнулся. «Саша, что за лаборатория и при чем здесь мы?» «Сейчас расскажу», — пообещал я, — «но сначала обед». «Обедом тут и не пахнет», — возразила Соня и посмотрела на пустую харчевню. «Тут вообще есть кто-нибудь, кроме нас?» Насчет «не пахнет» Соня точно погорячилась. Я уже полминуты чувствовал аромат специй, пробивающийся сквозь невидимость Людвига. «Посмотрите в окно. Я решил помочь трактирщику, который, видимо, терпеливо ждал, пока мы на что-нибудь отвлечемся». «Зачем?» — нахмурился Кир, машинально покосившись в окошко. «Ого! Это как так-то?» Стоило на мгновение отвести взгляд, как на столе появились три порции фирменного рагу Людвига. Опытному трактирщику хватило доли секунды, чтобы незаметно расставить миски с едой, источающие соблазнительный аромат. «Особая столовая магия», — усмехнулся я. «Приятного аппетита». Соня хотела было что-то сказать, но, попробовав божественное рагу Людвига, забыла обо всем на свете. Всем как-то резко стало не до разговоров, Людвиг не только специй не жалел, но и готовил просто восхитительно. «Ну так что там с лабораторией?» Соня с легким сожалением посмотрела в опустевшую миску. «И где она?» «Недалеко», — усмехнулся я, отодвигая от себя тарелку. «Но для начала зайдем в дом. Нужно переодеться и подготовиться к занятию с Виком». «С Виком?» — удивился Кир. «Он же на откат ушел». «Ушел», — подтвердил я. «И сегодня уезжает в Цитадель. Но только после того, как проведет финальное занятие». «А можно я не пойду?» — Соня просяще посмотрела на Кира. «Не люблю я эти палки». «Это не палки, а посохи», — поправил девушку Живчик. «Да и потом, посох для мага — лучший выбор. Да, жезл будет легче и удобней. Но ты с ним что, в ближний бой идти собралась?» «И все равно», — нахмурилась девушка. «Жезлы мне нравятся намного больше». «Так скажи об этом Вику, я вообще не видел тут никакой проблемы. Он же мастер копья, наверняка сможет тебе что-то подсказать». «И лучше поспешим», — Кир поднялся из-за стола. «Мастер Вик не любит, когда опаздывают. Кому платить и сколько?» «Уже оплачено на 2 недели вперед, я поднялся следом и показал на выход. Пойдемте?» «А кто заплатил?» — нахмурился Кир, не двигаясь с места. «Судя по специям, тут обед даже питательнее, чем на заставе». «Я заплатил. Вот к гадалке не ходи, Кир сейчас начнет ломаться». Так, собственно, и произошло. «Я так не могу», — Живчик упрямо покачал головой. «Сколько я должен?» «Предлагаю сделку. Вместо платы за вкусную и полезную нам еду, вы с Соней помогаете мне в лаборатории. Что надо будет делать?» «Господи, какой он все-таки занудный». «В лаборатории все покажу и расскажу». «Да-да, нет-нет, ну что, идем?» Кир задумчиво погипнотизировал меня взглядом и медленно кивнул. «Идем». «Ну, хоть сразу не отказал, уже хорошо. Да и Соня молодец. Не стала устраивать сцену, почему ее мнение никто не спрашивает. К слову, она-то как раз все сразу же поняла, а вот гордость Кира заставила Живчика для виду поупираться». Придя в домик, мы завалились в нашу с Киром комнату, и я показал ребятам ход на чердак. Что Кир, что Соня, оба даже не скрывали своего удивления. А уж когда мы поднялись наверх, и они увидели прозрачные стены и столы с аккуратно расставленным на них оборудованием, и вовсе восхитились. План такой. Дав ребятам выговориться, я тут же взял быка за рога. Делаем внутривенные зелья. Действуют в 2 раза эффективнее обычных зелий. И что самое важное, в 4 раза быстрее. «Ты научился делать инъекционные иглы?» Скептически протянула Соня, которая сходу поняла мою задумку. «Вместо них будем использовать морозные иглы», я и не подумал смущаться. «Мы с Даном разработали плетение, и сейчас нужен только маг воды, чтобы наклепать необходимые нам заготовки». «Покажи плетение», — потребовал Кир, который слушал меня на удивление внимательно. «Ты же сейчас говоришь про те зелья, благодаря которым вам удалось вернуться из рейда?» «Не совсем», — я покачал головой. «У большинства воинов были спас-комплекты, а наша с Даном разработка была только у Аша». «Кто такой Аш?» — нахмурился Кир. «Глава заставы», — хмуро ответил я. «Менталист стер ваши воспоминания, поэтому вы о нем ничего не помните». «Но зачем это делать?» — удивилась Соня. «Я бы очень хотел это узнать», — поморщился я, — «но, боюсь, не выйдет. Я думаю, таким образом местные шишки пытаются переманить резервистов к себе, в стражу и так далее». «Да какая разница, под какими знаменами служат воины?» — отмахнулся Кир. «Покажи лучше плетение». «Вот смотри», — я протянул ему свиток, который создал Дан. «Мы назвали его жидкое стекло. По нашей задумке тюбик невозможно разбить, а игла до поры до времени находится под морозным колпачком». «Один момент», — оборвал меня Живчик и, пошевелив губами, принялся создавать плетение. «Так, а зелье как туда? Ага, все, понял. Хм, нестандартное решение. Я бы сказал, гениальное. Мы с Даном долгое время ломали голову, как сделать так, чтобы зелье не разбавлялось водой, а сама вода служила исключительно тюбиком. В итоге Дан просто добавил в плетение какой-то элемент, который притягивал к себе воду, и сформировал из него внешний каркас. Таким образом, зелье и вода, используемые для создания тюбика, никоим образом не перемешивались. Только разве что при самом уколе, поскольку морозная игла не могла долго сопротивляться горячей человеческой крови. Сдернул колпачок, воткнул тюбик поближе к ране и сдавил его. На все про все 3-4 секунды. «А само зелье есть?» «На 10 порций», — я развел руками. «Вот поэтому вы мне и нужны. Один я столько не смогу сварить». «В принципе, плетение несложное», — задумчиво протянул Кир. «Я даже Соню смогу ему обучить. Получается, все упирается в ингредиенты и в пропускную способность твоего оборудования». «То есть нам не нужен водник?» «Пожалуй, это была лучшая новость на сегодня. В моем бизнес-плане было 3 проблемных места. Маг воды, который сумеет подготовить сами тюбики, рабочие руки и ингредиенты. Сейчас, выходит, первая и вторая проблемы были решены. Ну а как решить третью, я знал». «Нет, водник нам не нужен», — Кир отрицательно покачал головой. «Что с ингредиентами?» «Часть купим у местных торговцев, часть найдем в лесу». «Мне не очень хочется ходить по лесу», — Соня поежилась. «Там как-то неуютно. И такое ощущение, будто на меня кто-то постоянно смотрит». «Пацаны!» — Кир щелкнул пальцами и победно посмотрел на меня. «Местные пацаны этот лес как свои 5 пальцев знают». «И не так дорого выйдет, как у торговцев», — я покивал головой. «Отличная мысль, Кир. Вот, смотрите, какие ингредиенты нам нужны». Я передал ребятам копию списка трав. «А сейчас смотрите и запоминайте технологию изготовления». Понятно, что в оставшиеся до тренировки полчаса мы не уложились. Хоть Кир и разбирался в травах и лечебных зельях, но даже он допускал ошибки при развесе и продолжительности выпаривания трав. Ну а Соня вовсе больше мешала, чем помогала, причем она это прекрасно понимала и даже злилась на себя. Пришлось еще какое-то время потратить на то, чтобы успокоить девушку. В итоге худо-бедно, но процесс был налажен. Соня подавала травы по списку и следила за временем, а Кир под моим внимательным руководством действовал по инструкции. Зелье мы сварить, конечно, не успели, зато подготовили основу для эссенции хорошего качества. Ее бы с лихвой хватило на сотню зелий, но я намеревался провести еще один круг очистки, чтобы поднять качество с хорошего до отличного, а если будет время, до превосходного. В любом случае, с души свалился тяжкий груз. Сейчас я был уверен, что мы с ребятами успеем подготовить столько тюбиков, сколько надо. Дело оставалось только за ингредиентами и за временем, которое мы потратим на производство. Хоть у меня ничего не получилось, но это было круто. Соня с Киром активно делились впечатлениями на пути к тренировочным аренам. «Подумать только, мы сами, своими руками, сделали зелье исцеления. Значит, говоришь, скорость исцеления увеличивается в 4 раза, а само зелье действует в 2 раза сильнее?» Кир всю дорогу сосредоточенно о чем-то размышлял. «Да, я кивнул сразу обоим своим, друзьям. Мы можем спасти десятки, если не сотни жизней раз. И эффективность наших тюбиков круче, чем даже боевое исцеление». «Ну да», — задумчиво согласился Кир, — «на него маны не напасешься. А здесь сразу комплекс положительных эффектов. И обезболивающий, и бодрящий, и исцеляющий. Только больше 3 подряд нельзя использовать», — вспомнил я, — «передоз будет». «Кстати», — Кир вопросительно посмотрел на меня, — «а как мы будем их раздавать и вообще насчет вторжения? Ты серьезно?» «Раздавать будем через Асира», — незамедлительно ответил я, — поскольку уже раздумывал над этим вопросом. «Что до вторжения? Понимаешь, Кир, у меня есть задание от сети». «От сети?» — Кир неверяще покачал головой. «Да, от сети», — с нажимом произнес я. Понятно, что для большинства местных истории про задания от сети выглядели как что-то фантастическое. Но их неверие начало меня утомлять. «Значит, нам нужно каким-то образом попасть на заставу», — решил Кир. «Нам нужно подтянуть как можно больше народу из резервистов», — не согласился я, — «а там Асир сам разберется, что делать». «И что, предлагаешь по домам ходить?» — нахмурился Кир. «Да хоть бы и так», — с вызовом ответил я. «Чем больше народа пройдет боевое слаживание, тем больше у нас будет шансов выжить». «Если будет это самое вторжение», — негромко буркнул Кир, а я покачал головой. «Вот как работать в таких условиях, когда даже самые близкие тебе не доверяют?» «С тобой, Кир, все понятно. Ты дворянин и всякое такое. Понятно, что не будешь ходить по домам, а вот Соня...» Я внимательно посмотрел на девушку. «Могла бы». «Хорошо», — неожиданно легко согласилась Соня. «Зачем тебе это?» — удивился Кир. «Сонь, уже все местные в курсе про утренний переполох, и звон колокола слышал весь город. Если они не верят, что через 2 недели их привычный мир рухнет, думаешь, ты сможешь что-то изменить? Ого, а Кир-то у нас, оказывается, философ». «Не люблю навязываться», — вздохнула девушка. «Но дело в том, что последние несколько дней я вижу один и тот же сон». «Что за сон?» — тут же заинтересовался Кир, и я вместе с ним. «Не скажу», — твердо ответила Соня. «Но я ему», — девушка кивнула на меня, — «верю». «А!» — Кир махнул рукой. «Древние с вами. Ходите по городу, как дурачье. Я же лучше это время потрачу на тренировки». Оставшийся до арены путь мы проделали в тишине. Соня о чем-то напряженно думала, Кир делал вид, что ему плевать на наше решение, ну а я то пытался достучаться до Денебери, то прикидывал, когда идти в склеп. «Ну привет, кадеты!» — встречающий нас Вик так и светился от радости. «Готовы впитать последние капли мудрости?» «Так точно!» — хором отозвались мы, а я в очередной раз удивился, какое влияние на развитие моей личности оказал кадетский корпус. Вроде и были там всего ничего, но смотри-ка, вся эта военщина уже не кажется чем-то страшным и пугающим. Сейчас это что-то среднее между рутиной, воинским братством и каким-то маркером престижа, что ли. Сегодня я поделюсь с вами одной старой техникой, которая подходит как для посохов, Вик посмотрел на нас с Киром, так и для жезлов, он лукаво подмигнул засмущавшейся Соне. Называется она импульс силы. Он крутанул появившийся в руке посох и сделал короткий выпад в нашу сторону. От Вика до нас было 3 метра, но я физически ощутил мощный толчок в грудь и, не удержавшись на ногах, покатился по земле. Впрочем, так же, как и Кир с Соней. Техника старая, Вик и не подумал дождаться, пока мы поднимемся, и незаслуженно забытая. Ее основное предназначение — ближний бой. А современные маги предпочитают полагаться на щиты или вовсе подпускать к себе врагов на расстоянии удара. Ну, это логично. Зачем магу подпускать к себе воина? Но случаи бывают разные, Вик перестал улыбаться. И как знать, однажды она может спасти ваши жизни. Кир, живчик, тут же встал перед воином и принял защитную стойку. Обычно импульс силы используются в связке, Вик медленно продемонстрировал движение. Или с эмоциями, что легче и эффективней, или с намерением, что сложнее, но эффективнее. «Ха!» — он ткнул посохом в сторону Кира, и тот покатился по земле. «Это были эмоции», — пояснил Вик, дожидаясь, пока живчик поднимется на ноги. «А сейчас будет намерение. Кир, накинь на себя щит». Живчик послушно окутался золотистой пленкой, и Вик повторил свое движение, только на этот раз молча. «Ого!» — потрясенно протянула Соня, и я был с ней согласен. Несмотря на внешнюю невзрачность удара, Кира отнесло 10 метров. «Как видите, намерение более эффективно», — Вик заметил нашу реакцию. «Саша, следующие 2 часа мы оттачивали этот злополучный импульс силы. Оказалось, что для живчиков разработана отдельная стратегия его использования. Импульс благословения, импульс массовое лечение, импульс оберег смерти, импульс защита от стрелкового оружия. Импульс не только помогал отбрасывать врагов подальше, но и служил своеобразным подсосом маны, благодаря которому последующее заклинание получалось быстрее. Дороже по энергии, но зато быстрее. Не знаю, как ребята, а я считал, что Вик сделал нам просто королевский подарок. Против оравы пёсеголовых импульс силы придется как нельзя кстати. Нас наверняка разделят, глупо держать 3 лекарей в одном месте. А тут хоть за Соню и Кира будет не так тревожно. Вика оставил нас в покое только когда убедился, что каждый из нас без промедления формирует импульс силы. У Кира он получался мощнее всех, а у Сони выходило значительно хуже, максимум отбрасывал на 5-7 шагов. Вик, конечно, уверял, что чем больше тренироваться, тем сильнее будет толчок. «Ну все, ребята», — Вик грустно улыбнулся и по очереди пожал руку каждому из нас. «Ваш урок закончен. Сейчас у вас час свободного времени, после чего будет занятие с Сиамом. Предлагаю этот час провести за чашечкой сбитня. Что скажете?» «Я за», — усмехнулся Кир. «Я тоже», — тут же заулыбалась Соня. «Сладенького что-то захотелось». «У меня есть предложение получше. Я дождался, когда на мне скрестятся три вопросительных взгляда. Склеп». «Что склеп?» — не понял Вик. «Мастер Вик, перед отъездом предлагаю вам прогуляться до склепа на восточном погосте». «И зачем? Позволь поинтересоваться». «Все просто», — я растянул губы в дежурной улыбке. «Там сидит какая-то тварь, и будет очень здорово, если вы поможете с ней разобраться».